Евгений Винокуров. Москвичи. В полях, завислой сонной, лежат в земле сырой Сережка с малой Бронной и Витька с Маховой. А где-то в людном мире, который год подряд одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленной пылает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой.